Султан Гарей не признал Бадар. «Кто ты?» — спросил он вежливо. «Да сноха дяди Хасана». «Да мини-бар же я, неужто не узнаешь?» — удивился Бадар. «А про тебя-то рассказывали, будто ты всех узнаешь, не забыл никого, хотя всех разве упомнишь?» Словно молния ударила Султан Гарея. Кровь хлынула в голову, перехватило дыхание. И, вскочив с места, он закричал голосом, звенящим от негодования. «Бадар, говоришь, сноха Хасана, да с какой совестью ты пришла сюда? Уходи. Я бедный, я нищий, но даже подыхая от голода, не приму подачки от убийцы. Не нужны мне его объедки». «Почему объедки?» — спросила Бадар, делая вид, что ничего не понимает. «Вот картошка, хлеб, ржаное, без примеси. Ты бери, пока дают, бери, не отказывайся». «Сами ешьте!» — крикнул Султан Гарей гневно. «Убирайся отсюда! Совести у вас нет!» Бадар вернулась домой злая, раздраженная. Он сказал: «Сами ешьте, сыт нищетой голодранец. Ходила, унижалась, слепой черт». «Укороти язык», — оборвал Хасан сноху. «Чего шумишь? На улице слышно». «И пусть все слышат. Из-за тебя перед ним унижалась. Надо, сам иди». «Зажрался, значит. Не взял, видишь ли. Ну, пусть на себя пеняет». Весь день Хасан ломал голову, думая, что предпринять. К вечеру он позвал к себе Аухадия. «Аухади, тебе кем приходится Миргазис?» — спросил Хасан. «Миргазис? Муж моей свояченицы. Свояком ты его не назовешь, родство у нас, как говорится, на кончике прута. А что случилось? Зачем это тебе?» «Не мне. А кому?» «Ты знаешь, что без ведома, без его ведома, дом нищему отдали», — ответил он вопросом на вопрос. «Как же не знать? Знаю. Пусть живет себе на здоровье, дом-то все равно пустует». «Этого щенка оттуда выдворить надо», — прервал Аухадия Хасан. «Слишком загордился». «И что из того? А я тут при чем? Да и калеку обижать грех, Хасанага. «Его отсюда прогнать надо», — упрямо повторил Хасан. «Иначе он нам покоя не даст». «Кому нам, Хасанага?» — насторожился Уходи. «Вот что». Недобро прищурился Хасан. «Никак ты уж и забыл. Память у тебя, я смотрю, девичья, товарища, уходи. Короче, пойди, скажи слепому, мол, получил письмо от Миргазиза. Он пишет, что узнал, будто в его доме кто-то живет, велит освободить дом». «А если в сельсовете письмо показать велят?» «Ну и покажешь. Чего удивился?» «Да где я его возьму?» «А у тебя что? Некому письмо написать?» — рассердился Хасан. «Не найдешь человека — ко мне приходи. Постараюсь. Ради тебя постараюсь. Прогонишь слепого из деревни? Хорошо заплачу», — посулил он. А Уходи согласился. Дня через два после разговора он пришел к Султангарею. Войдя, поздоровался, сел на саке и сразу приступил к делу. «Ты, Султангарей, знаешь, чей этот дом?» — спросил он. Султангарей растерялся. Говорят, Миргазиза, а что случилось? Миргазиз мне свояком доводится. На днях от него письмо получил. Верит дом продать и деньги выслать. Придется тебе, Султангарей, освободить дом. Султангарей словно онемел. Известие было настолько неожиданным, он не знал даже, что сказать. Только вроде бы стала налаживаться жизнь, даже планы начал строить, радовался, мечтал. Нет. Нельзя было мне радоваться, мечтать, подумал он. Да. А почему это Аухади один пришел? Почему он без председателя Гайнулы? Меня ведь сюда сельсовет поселил. И Султангарей задал эти вопросы Аухадию. А они тоже меня не спросяся в дом тебя пустили, пояснил Аухади. Ладно, если мне скажут, чтобы я ушел, уйду. Возражать не стану, погашим голосом сказал Султангарей. Снова над Султангареем нависла беда. Работа не ладилась, да и делать ничего не хотелось, все мысли были об одном и том же. И, как всегда, он отправился к деду Гайнуле, рассказал ему обо всем. Тот поговоривал вместе с ним и посоветовал пойти к кузнецу в сельсовет. Султангарей сам это хорошо понимал, только что ему там скажут? Наверное, скажут, что если уж пришло такое письмо, надо уходить из чужого дома. А если попроситься в другой дом? Снова так может случиться. Хозяин вернется или еще что... Короче, от своей беды не уйдешь, она всегда рядом стоит. И чего на людях обижаться, если своего угла нет? Может, правда, кто им молодухи уйти? Никого не надо упрашивать, уговаривать? Нет. Нет, об этом пока не стоит и думать. Надо сходить к председателю. И от старика он сразу пошел в сельский совет. Ну, как говорят, одно к одному. Председателя на месте не оказалось, он уехал в город по каким-то делам, а без него, сказали Султангарею, никто ничего не может решить. Султангарей совсем помрачнел. Когда-то еще вернется председатель. А если Аухади не будет ждать его возвращения, куда тогда деваться? Опять по чужим домам? С такими невеселыми мыслями подходил он к дому. Было холодно. Султангарей подумал, что, наверное, придется топить печь. А когда он вошел во двор, его сразу же удивил запах дымка. Дверь оказалась не запертой. Значит, в доме был кто-то, и этот кто-то топил печь. Одна Зулейха знала, куда он прятал ключ. Султангарей не торопясь вошел. В доме и правда хозяйничала Зулейха. Это она затопила печь, убралась и даже приготовила обед. У Султангарея потеплело на душе. «Это ты, Зулейха?» «Спасибо, сестренка. А я как раз шел и думал, что печку топить надо». «Как это ты догадалась?» — сказал он, наслаждаясь теплом. «Да больно холодно у тебя, Султангарей Абзый», — певуче отозвала Зулейха. «Как только ты в такой холодине живешь? Мы вот давно топим». «А я уж привык», — невесело усмехнулся он. Зулейха часто теперь приходила к Султангарею и помогала ему. Каждый раз с приходом девушки дом сразу наполнялся ее звонким голосом и каким-то особым уютом. Зулейха с удовольствием бралась за любое дело, и все у нее получалось ловко, быстро, буквально кипело в руках. Она приходила сюда, потому что ее посылала мать, и потому что не могла сама не приходить. Зулейха жалела Султангарея, старалась сделать для него все, что могла. А еще любила слушать его рассказы о чужих, неведомых краях, и всей душой отдыхала здесь от крикливой и сварливой мачехи. Ханифа славилась в деревне склочным и сварливым характером. Она во всем притесняла падчерицу, а уж когда погиб на войне Насыр, жизнь Зулейхи в доме стала просто невыносимой. Мачеха заставляла ее делать всю тяжелую и грязную работу, держала впроголодь, била, ругала, попрекала куском хлеба. Ханифа бронилась всегда громко, чтобы слышали соседи, чтобы знали все, как плохо ей живется и какая дармоедка у нее падчерица. Зулейха очень боялась мачехи. И хотя была уже взрослой девушкой, никогда и словом не перечила ей. И вырваться из такого постылого дома было радостью для Зулейхи. Ей нравился пустой, спокойный дом Султангарея, где она была почти полной хозяйкой. Ханифа часто отпускала падчерицу к слепому и делала это с расчетом. Теперь Султангарей не мог отказаться ни от какой работы. Он сложил и солому в сенник, починил крышу, нарубил в зиме дров. Да мало ли мужской работы в хозяйстве. Так и водили дружбу два дома, а зацепкой была Зулейха. Обычно Зулейха, когда приходила к Султангарею, разговаривала с ним, задавала вопросы, и ему было приятно слышать ее певучий голос. Сегодня же Султангарей услышал в ее голосе печаль. Зулейха сама рассказала ему обо всем. «Поленом била», — сквозь слезы сказала она о мачехе. «Живого места нет. Вся в синяках. Если бы ты мог видеть Султангарея бы, ты бы, наверное, испугался. Руки до сих пор болят». «За что?» — возмутился Султангарей. Как с цепи сорвется, на меня кидается. Жизни мне нет никакой. То злость из-за своих детей на мне сорвет, то соседи чем не угодят. Мало ли за что. Сегодня вот корова чуть не прокинула ведро с молоком. Я не виновата даже вовсе. Это сынок ее напугал корову. Влетел в сарай, как на пожар. Она и брыкнулась. А я доил как раз. Да и не пролилось почти. Выплеснулся-то самую малость. А сынок тут же наябедничал. Зулейха молоко пролила. Я уж на место, где молоко плеснулось, навозу кинула. Она прибежала и колотить стала. Зулейха открыла ему всю душу. Подемневший лицом Султангарей слушал ее и думал, у каждого свое несчастье, у каждого свое горе. Много кругом жестокости, несправедливости. А делать что? Вот мне. К той молодухе идти? Нет. И думать об этом не стоит. Нельзя Зулейху оставлять, нельзя в беде бросать, она вон как при меня старается. Но как помочь ей? Как? В это время влетел запыхавшись тот самый сынок Ханифы, из-за которого мачеха избила Зулейху. «Мама домой велела!» — крикнул он. «Скорее иди!» И тут же умчался. Зулейха, торопливо попрощавшись с Султангареем, тоже ушла. Ночь Султангарей провел без сна. Его тревожила судьба Зульхи. Он жалел ее. Жалел как самого близкого человека, ведь он успел уже привязаться к ней. И ее горе теперь было его горем. Да, он жалел ее, как когда-то жалел единственного своего друга Алгыра, как жалел Кадыра, доброго крючка, как жалеет деда Гайнулу. А Зулейха? И вдруг султан Гарей понял, что любит ее. А если сказать ей, подумал он, замуж бы она пошла за меня. И тут же испугался своей мысли. Безрассудно было и думать об этом. Он же слепой. А она молодая, здоровая. Возможно, очень красивая. Интересно все же, какая она. Он не знает, какими бывают красивые. Зато знает, как добра Зулейха, как приветлива. Мысли снова и снова возвращались к ней, но ни к какому решению он не мог прийти. Зачем ей связывать жизнь со слепым? Конечно, у мачехи ей трудно живется, она не знает, как вырваться из этого ада, и очень может быть, что ради свободы она согласится выйти за него замуж. Но ведь это будет только обман, только кажущееся спасение. Рано или поздно она поймет свою ошибку, и новые мучения, возможно, тяжелее теперешних, начнутся для нее. Разве ему мало приходилось слышать про такое от слепых? Да, он любит ее, но Зулейха-то его не любит. А если и приходит, так ведь только потому, что мать велит, да еще отдохнуть от крика, сама говорила. Нет, он даже мечтать не должен о ней.